«Может быть...» — он замялся. «Не подумайте плохого, что я вас гоню. Но, может быть, вам лучше будет взять денег? Я дам достаточно, чтобы вы могли прожить», — поспешно добавил он, — «пока не устроитесь». «И уехать?» Берка затравленно огляделась. «Нет, Тан Авор, я лучше останусь с поросятами». Жизнь в поместье протекала вроде бы смирно. Но как серый страж, Авор отчетливо чувствовал разливающееся в воздухе напряжение. Это тревожило его и не давало обрести покой. Для него стало сильным потрясением, когда воспитанник в очередной раз привез девушку. Он взглянул в ее черные блудливые глаза и обмер. «Это конец», — подумал он. «Девочки сейчас сорвутся с цепи, на которую их посадила дворфа, и устроят погром». Именно это и случилось. Смелое, откровенное заявление приезжей возмутило всех, в том числе и черную начальницу охраны, и арчанку, которая помогала в трактире наводить порядок. Уж к ней-то не лез ни один аристократ или подвыпивший наемник. Жезл за поясом, длинный кинжал, горящие яростью глаза и клыки отбивали желание у любого охочего до сладкого. С ней также не спорили охранники из оставшихся наемников. Мага Авор наградил и отпустил. Бывалые ребята сразу поняли все плюсы ее командования. Им теперь не было необходимости вмешиваться в разборки с дворянами. Достаточно было появления Таны Ганги, и все склоки и драки прекращались сами собой. Никто не хотел связываться с арчанкой. Был, правда, один глупец, что пожелал удовлетворения. Но после того, как она на дуэли отрубила ему руки, авторитет девушки взлетел до небес. Авор сидел тихо в уголке, пока молодой Абай делал внушение женской половине поместья и с небольшим расстройством в чувствах размышлял. Наивный юноша подарил надежду девушкам, пусть не сознательно, а из благородства, не преследуя далеко идущие цели. Но он опрометчиво сам поставил их в такое сомнительное положение и теперь хочет их лишить этой надежды, которую каждая из девушек взлелеяла в своей душе. Может быть, даже украдкой от самой себя. И, конечно же, не смогла удержать в тайне с появлением еще одной смазливой мордашки. Авор незаметно приглядывался к стоявшей за спиной арчанки девушке. И чем больше он думал и подмечал ее жесты, то, как она смотрит, стоит и двигается, тем явственнее понимал, что она больше подходит для шпионки, любовницы, тайного убийцы или телохранителя. Но никак не годится на роль служанки. Вернее, роль служанки она могла играть в совершенстве. Но он-то был обучен выявлять именно таких вот служанок. Имя странное – Рабе. Что за имя такое? Авор, погрузившись в свои мысли, особо не прислушивался к тому, что говорил Иридар. А тот встал и ушел, словно разрешил все проблемы. «Нет, он их только усугубил», — подумал дядька и вздохнул. Но так как он сделал это несколько громче, чем надо было бы, на него обратили внимание. Арчанка произнеся: «Значит, так, слушайте». Замолчала и в упор уставилась на него. Авор понял, что девушки решили все взять в свои руки, и он им только мешает. Встал и, прощаясь, сказал: «Вы, девушки, простите, но у меня дела. Надеюсь, разберетесь тут без меня». Девушки в полном молчании глазами проводили Авора и обратили взоры на арчанку. «Значит так. Слушайте», — повторила она, — «не скрою, Иридар меня выиграл как приз,

Верона сказалась больной и не пошла в трактир. Вечером, устав сидеть затворницей, накинула шубку из какого-то лохматого зверька и вышла в сад. В поместье вдоль аллей стояли магические светильники. «Иридар постарался», — вспомнила она. Хруст снега под ногами успокаивал. И, проходя мимо пруда, она подумала. «Из чего его боятся? Дикари!» Верона свернула к домику прислуги. Она успела сделать только 3 или 4 шага, как неожиданно у нее потемнело в глазах. Потом подступила легкая тошнота, и она упала, потеряв сознание. Авор готовился ко сну, когда в дверь постучали. Накинув халат, он пошел открывать. На пороге стояла Гресса Ильридана, и за ней конюх, который по совместительству был еще и дворником. Странная компания пожаловала к нему на ночь глядя. Авор плотнее запахнул халат и спросил. «Что-то случилось, Гресса Ильридана?» «Я думаю, да, господин Авор. Пропала Верона». «Как пропала?» Авор непонимающе посмотрел на Чернушку, потом на стоявшего за ее спиной конюха. «В каком смысле пропала?» «В прямом, Тан. Вышла в сад и на глазах Рена Кринжи пропала». «Расскажите, Рен, что вы видели?» — обратилась она к конюху и отступила в сторону. Тот помялся, держа шапку в руках, потеребил мочку уха, пальцем провел по носу и ответил. «Так это я почти ничего не видел, значит. Только вышел из дому дров принести. Жена моя, Маргуна, попросила. Хотела тесто на пироги поставить и ночью их испечь, значит. Для молодого барина в дорогу, значит. Маргуна знает, что ее пироги барин очень любит и забирает все». Его лицо стало довольным, он поправил усы. «И то сказать, ваша милость, пироги у Маргуны выходят замечательные. Она рецепт теста особый знает, а начинка у нее всегда разная, значит». Авор терпеливо ждал, не перебивая, пока конюх доберется до сути. Стоит его перебить, и он начнет путаться и не сможет рассказать то, что хотел бы. Работник он был хороший, но как рассказчик никакой. Двух слов вместе связать не смог. А вот лошади его понимали сразу. Он что-то промычит, буркнет, и они слушаются, выполняют все его команды. «Вот, значит, вышел я за дровами, а мне навстречу идет ваша племянница. Шла, шла и пропала». Он шмыгнул носом и замолчал. Авор почесал небритую щеку. «Как она пропала, Гринджа?» Он не мог понять до конца, что тот имел в виду, говоря «шла-шла» и «пропала». «Не знаю, ваша милость, только пропала. И все. Была, и ее не стало». «Гресса Ильридана, может быть, вы поясните мне, о чем идет речь?» — обратился он к начальнику своей охраны. «Тан Гриджа, как пропала Верона, поискал ее на том месте, где она исчезла, и, не найдя, рассказал обо всем своей жене, Маргуне. Та прибежала в караулку и сообщила охране. Ребята искали девушку по всему поместью и, не найдя, позвали меня. Я проверила все, что можно. Вероны в поместье нет». Она посмотрела в глаза Авора и ответила на легко читаемый в них вопрос. «Трактир мы тоже проверяли, и дорогу к нему 2 раза». «А остальные девушки на месте?» — с тревогой спросил он. «Не только девушки там. Остальные обитатели поместья все на месте. И никто Верону не видел со вчерашнего дня. Но я знаю, что она просидела у себя в комнате, дождалась отъезда Иридара с невестой и только вечером вышла прогуляться. Вот во время прогулки она и исчезла». «Фому видела?» —

Теперь Курт знал, что это новый глава ордена по кличке Палач. Палач зачитал приговор, и стоящих на коленях обездвижили станером. Затем ввели сильнодействующий препарат, вызывающий галлюцинации и агрессию. Под его воздействием человек на трое суток превращался в зверя, рычал, когда видел людей, на всех бросался, грыз прутья клетки и даже свои руки. Приговор был прост. За халатное исполнение приказов приговорить к сожжению. Палач оглядел собравшихся. И так будет со всеми, кто формально относится к порученному делу. Мне нужны казни хотя бы раз в месяц. Не найдете одержимых – будете гореть сами. Притащите бродяг, которых наловите по дорогам – будете гореть вместе с ними. Мне нужны жертвы, на которых можно повлиять, заставить нам служить из страха быть сожженным. И жертвы, у которых можно отобрать имущество, закончил свою короткую речь новый магистр ордена. Вскоре на площадь выехали телеги с клетками, в каждой из которых сидел голый мужчина. Стоило им увидеть людей, собравшихся на площади, как они взвыли, ухватились за металлические прутья и стали их бешено трясти, чтобы вырваться. Испуганная толпа подалась назад, но, заметив, что приговоренные выбраться не могут, подступила ближе, жадно рассматривая одержимых демонами. Один мальчишка подобрал камень и бросил в пленника. Камень попал в лоб, и кровь стала заливать лицо рычащего и беснующегося человека. За первым последовал уже град камней, но люди в клетках не обращали на это внимания. Они в ярости и бессильной злобе зубами ухватились за железные прутья и стали их грызть. «Смотрите, им не больно!» — закричал один из зрителей и, подойдя почти вплотную к клетке, ткнул палкой между прутьев. Пленник ловко перехватил ее и дернул к себе. Зевака, не ожидавший этого, не успел выпустить палку и был притянут к клетке. А в следующий миг он дико закричал. Одержимый вцепился руками в его лицо и погрузил пальцы в глаза. Несчастный судорожно забился, захлебываясь криком, а двое искореняющих попытались оторвать его от клетки. Но одержимый крепко держал добычу, радостно урча и вцепившись зубами в щеку. Через полминуты борьбы беднягу все же удалось оторвать от клетки. Из глаз того текла кровь, а на щеке зияла большая дыра. Он повис на руках искореняющих, громко вопя. Советник смотрел на происходящее, и впервые с его лица исчезла маска равнодушия и бесстрастия. «Достойное представление», — похвалил он. «Это укрепит авторитет ордена». Вскоре на площади запылало три костра. Приговоренных привязали попарно к столбам, спиной к спине. Площадь огласилась криками боли. Потом они перешли в кашель и хрип. И на некоторое время наступила тишина. Слышно было только треск горящих поленьев и гул огня, взметнувшегося вверх. Затем раздался еле слышный одинокий крик. «Я не вина!» Несчастный не договорил, скрывшись в пламени костра. Толпа молчала, потрясенная зрелищем. Такого они еще не видели. Но был среди зевак человек, который смотрел не на костер, а на искореняющих. Он старался запомнить их лица, подмечал особые приметы, рост, особенности фигуры. Даже повадки пытался отложить в памяти. Когда крики казненных смолкли, он первым не спеша покинул площадь. Поздно вечером того же дня к воротам цитадели искореняющих, сильно прихрамывая, подошел старик. Ковылял он, опираясь на палку, и этой же палкой постучал в ворота. Открылось окошко, и привратник, оглядев старика и брезгливо сморщившись, спросил: «Чего надо?»

но, узнав о нашем союзе, обойдут нас стороной», — ответил Крылатый. «А что им помешает объединиться против нас?» «Для победы им нужно объединиться троим или даже четверым, что уже практически невозможно. Но даже если они объединятся и нападут, то что они получат? Один домен на троих или четверых? Кроме того, они понесут существенные потери, а этим воспользуются другие князья. Так что не думаю, что они будут рисковать. Наш разделенный домен не столь уж лакомый кусок. Он привлекает одиночек. Но у одного князя нет шансов захватить этот домен. А у нас с тобой будет». Цукенбрак понимал, что Широзгон говорит дельные вещи, но не понимал до конца мотивов Крылатого. Он мог захватить его часть домена уже сегодня, но пришел сам и предложил союз тому, кого победил. Такое великодушие князьям тьмы не было свойственно. «Ты думаешь, почему я тебя не убил?» — словно прочитав его мысли, спросил Крылатый. «Иномирцы. Тому виной иномирцы. На твоей части домена стоят иномирцы, и они тебе помогают. После того, как завяжется борьба и мы отобьем домен другой, думаю, они нам помогут. И ты покинешь мой домен, а если получится пощипать нескольких соседей, разделим их домены». Цукенбрак понял мотивы соседа и был вынужден с ним согласиться. Но все-таки, чтобы окончательно иметь ясность в этом вопросе, спросил: «А почему ты не пошел к другим князьям с этим предложением?» «Потому что ты не настоящий князь, а половинчатый», — взирая с усмешкой на вспышку гнева Цукенбрака, ответил Крылатый. «Как и я. Ты можешь принять мое предложение, а они нет». «Так как?» «Я согласен на союз», — ответил Цукенбрак и почувствовал, как его снова наполняет сила. Он удовлетворенно осмотрел себя и увидел, что опять стал черен, а сзади, между лопатками, затрепыхались зачатки крыльев. На портальной площадке появились четверо полудемонов с арбалетами. Они вышли за ее пределы и взяли под свой контроль прилегающую территорию. Они внимательно осмотрелись и, не заметив ничего необычного или внушающего опасения, опустили оружие. Вскоре на портальной площадке появились крауры. Их было 10. Они быстро ушли и освободили место. И из портала вышли связанные пленники, 9 юных снежных эльфаров. Почти дети, которые затравленно оглядывались. Они больше походили на зверьков, чем на разумных. Грязные, оборванные, в синяках и ссадинах, с гасителями магии на руках. Друг с другом они были связаны цепью, которая крепилась к их ошейникам. Вместе с ними прибыл погонщик, который дернул впереди стоящего подростка за свисающий конец цепи, и небольшой караван сошел с портальной площадки. Через полриды на плите показались сам караванщик и его охрана из 3 огромных красных демонов. Караван построился в походный порядок и двинулся к столице Цукенбрака. «Они идут!» В подвал Калишу влетела запыхавшаяся Корна. «И с ними 3 красных демона. Не повелители, а простые охранники, такие, как ты их описал. Через 20 рит будут рядом с нами». Алиш поднялся. Наконец-то появились те, кого он ждал. Его оправдание в глазах ада и путь к свободе. «Кого еще видела?» «Видела 5 демонов, очень опасные. Я не стала приближаться к ним». «Это те, о ком ты говорил?» — спросила Корна. «Да, это они. Давай команду выдвигаться на позиции и позови стопты первого».